Ага, они охотятся стаей, хотя и выглядят сильными. Я не смогу победить. Так, теорию о том, что это средний уровень, вычеркиваем. Этот уровень сложности слишком велик для среднего уровня. Ух, молюсь, чтобы это не был глубинный уровень.